Глава 11. На окраине столицы нашли убитую девушку, и в ее кармане лежал мой адрес. Артур Рэм предположил, что это предупреждение, чтобы я не помогала расследованию. Меня это расстроило и даже напугало, но отступать я не собиралась. А вот Дэш хмурился и молчал. Несколько раз я порывалась подойти и поговорить, но меня все время отвлекали. То вопросы по делу, то приход его светлости, пустые беспокойства о моем душевном здоровье, как будто оно что-то решает. Домой я вернулась под вечер, полностью вымотанная, и пока принимала расслабляющую ванну, думала о том, а не сменить ли мне охранную систему на более надежную. А может, и артефакты защиты купить? Вместо этого на следующий день я отправилась за новым платьем. Герцог опять прислал приглашение, а вечерних нарядов про запас я не купила, лишь повседневный гардероб. С обреченностью поняла, что, кажется, теперь придется часто посещать важные мероприятия, и запас не помешает. Отправившись на очередной ужин в дом семьи Даушен, я гадала, что ждет меня на этот раз. Будет ли императорская чета? Не наметим ли мы дату свадьбы? Мои предположения рассыпались как пыль. Его светлость снова удивил. В этот раз меня ждали три пожилых женщины, родственницы, жениха. Первая и самая старшая, Мидалин, носила пучок и очки. Она была худая, с обильной сединой в волосах и строгим взглядом. Напомнила мне моего преподавателя в академии. Интересно, какая у нее профессия? Вторая, Айза, была полненькая и улыбчивая. Смотрела на мир открыто и с позитивом, несмотря на возраст. Третья, Николь, самая молодая из них, имела на голове вечно растрепанную прическу, пытливый взгляд и специфическое чувство юмора. Это я поняла в первые же несколько минут знакомства. Экстравагантные женщины производили приятное впечатление и располагали к более близкому знакомству. Меня же, едва дворецкий проводил в гостиную, тетушки придирчиво осмотрели. Дэш тут же подошел и, поцеловав руку, представил гостям. И сразу, в первые же минуты общения, я поняла: семья ведет себя иначе, чем в мой прошлый визит. Братья Дэшвуда были довольно раскованными, не воспринимая меня как постороннюю. Это было странно. Они же знали, что наша помолвка будет расторгнута. С другой стороны, держать постоянный официоз утомительно, да и я отнесусь ко многому с пониманием. Герцог, видя мои метания, насмешливо поблескивал глазами, но молчал, позволяя самой освоиться в новых обстоятельствах. «Дорогая, садитесь рядом с нами», — предложила Айза и неуклонно повлекла меня в сторону дивана, где женщины разместились. Я растерянно оглянулась на Дэшвуда. «Тетя», — начал мужчина, но был перебит самой старшей Доной. «Не съедим мы ее, не переживай. А тех, что были раньше, ты так не беспокоился». «Вы были знакомы со всеми?» — уточнила я. «Нет, только с тобой. Ничего ведь, если мы на «ты»?» — спросила Николь. «Тогда откуда они знают, как Дэшвуд общался со своими невестами?» «Как вам угодно», — пробормотала я. У меня никогда не было семьи, поэтому от подобного напора я растерялась и не знала, как себя вести. Дэш беспомощно посмотрел на отца, а герцог вскинул руки. «Это не моя идея пригласить их, они сами приехали. Решили, что без их помощи очередная невеста тебя бросит, и не видать тебе тогда счастья». Жених с мукой на лице прикрыл веки. «Но ничего не поделать. Забота родственников бывает утомительно». «Говорят, аристократы — воспитанные люди», — процедила Мидалин, — «а со стороны так и не скажешь». камень в огород его светлости. В своем доме я могу вести себя как угодно», — прошипел Даушен. «А я говорила, Ирен, не стоило ей за тебя выходить, но эта истинная пара портит всем жизнь. Осталось только проконтролировать, чтобы мальчики встретили правильных девушек. Никто из вас не замужем. Видимо, участь истинности обошла стороной. Никто не не решился вас осчастливить». «Хам!» — вспыхнула Айза. Я перепуганно переводила взгляд с гостей на хозяина дома и обратно. «Нужно что-то делать?» Но братья лишь улыбались и предложили нам с Дэшвудом сходить прогуляться, пока военные действия вновь не перейдут в окопные. Жених, подцепив меня под локоток, быстро уволок в сторону сада, где облегченно вздохнул. «Прошу прощения за этот сюрприз. Сегодня весь день провозился с Рэмом и не успел предупредить, что приехали тетушки. А их визиты — это всегда непросто, особенно для неподготовленных. Эта семья, она имеет свои плюсы и минусы. Да и я не из пугливых. У меня такой жених. Ух, грозный колдун. И ничего, выдерживаю», — пожала плечами. «Дразнитесь», — улыбнулся мужчина. Его зрачок снова стал вертикальным. «Интересно, это так и должно быть?» Надо бы спросить, но совсем не хотелось. Черные омуты мужских глаз влекли, утягивали на глубину, гипнотизируя. Дэшвуд взял меня за руку и повлек вглубь сада. Прохладный ветер шелестел листвой, и я поежилась. Жених тут же снял сюртук и набросил мне на плечи. «Не стоит», — попробовала воспротивиться я. «Не спорьте, а то простудитесь. Меня защищает магия». Смутившись, я решила перевести разговор и спросила первое, что пришло на ум. «Ваши тетушки не одобряют истинные пары?» «Это из-за моей матушки. Она была самой младшей из них», — начал Дэшвуд. Моя рука снова оказалась в плену его, и мне это, похоже, нравилось. Их родители рано умерли, и сестры были крайне близки. А тут Ирен встретила отца и вышла за него замуж. Ее семья тяжело восприняла эту новость, но ничего не поделаешь. С тех пор тетушки и герцог не ладят. Зная, как мама любила их, отец заботится о них по мере возможности. И как они помогали ему с нами. Но мира в их отношения это не приносит. «А ваша матушка, она...» «Несчастный случай. Она любила ездить верхом. Однажды лошадь понесло, и она упала. Выйдя замуж за отца, мама получила старшую кровь благодаря свадебному ритуалу. Плюс родила троих детей. Это тоже влияет. Она должна была прожить долгую жизнь. Старшая кровь дает выносливость, долголетие, но она тоже не всесильна. Отец очень тяжело переживал потерю. В то время тетушки несколько лет жили здесь и занимались нами. То есть они не принадлежат к старшей крови?» – удивилась я. «Нет, супруги тоже являются лишь частичными носителями. Все способности им недоступны. Их унаследуют только дети». И тут я поняла, что со временем состарюсь и умру, а идущий рядом мужчина будет все еще молод. Как еще на представителей древней крови противоположный пол не объявил охоту? Такие возможности? Выдохнула я и прикусила язык. Все же это бестактно. Но Дэшвуд рассмеялся и пояснил. Это работает только с истинными парами. Там особый свадебный ритуал. Я могу рассказать, но тогда вам придется выйти за меня замуж. О, выдохнула я. А я-то все не могла понять некоторые моменты заключения союзов в древности. Настенные надписи не очень четко передают такие тонкости. «Да, этот обычай идет издревле. Когда прибудем на темный континент, я взгляну. Может, сможем что-то расшифровать. За неспешной беседой мы провели некоторое время, а потом нас позвали ужинать. В этот раз за столом было гораздо более оживленно. Велась беседа в основном тетушками, которые, казалось, хотели знать все. «Аделин, твои родители прибудут на помолвку», — поинтересовалась Миделин. «Надо устроить званый ужин в их честь». «Нет, они погибли», — тихо ответила я. И за столом раздались ахи и вздохи. «Как это случилось?» — расчувствовалась Айза. «Маму я почти не помню, она умерла от эпидемии, когда я была очень маленькая. Отец погиб, когда мне было 10. Меня взялся опекать его друг. Ну и он погиб около месяца назад». Над столом повисла тишина. «Так это ты, наследница Этура?» — уточнила Николь. «Я. Траур подходит к концу, поэтому мы смогли объявить о помолвке». «То есть ты совсем сирота?» — выдохнула Миделин. «А кто же заботится о тебе?» «Я сама», — пожала плечами, чувствуя неловкость. «Но так же нельзя! Должна быть семья!» — всхлипнула Айза и потянулась к бокалу с вином. «Выйдет Задеша, и ее семьей будем мы», — поставила точку Николь. «А ну, прекращайте мне запугивать девушку. Если вы разрушите их отношения и все накроется медным тазом, то я за себя не отвечаю», — зарычал герцог. «Что все?» — подозрительно уточнила Миделин. «Все», — сказал, как отрезал его светлость и велел менять блюда. Мы с женихом переглянулись и обменялись веселыми взглядами. «Отец всегда хотел девочку», — весело поддержал Томас. «Мы примем ее с распростертыми объятиями», — кивнул Алекс, за что получил предупреждающий взгляд от Дэшвуда. А я сидела и молчала. Быть частью этой большой семьи, где люди дороги друг другу, — это мечта. И она не для меня. Договор есть договор. Несмотря на то, что жених мне понравился, возможно, я готова была бы рассмотреть союз с ним, когда все закончится, но я не его идеальная пара и не его круга. Слишком много «но» в нашей истории. Не стоит мечтать, иначе потом будет больно разочаровываться. Миделин Ора. «Как же устала! Возраст определенно сказывается. Тяжело опустилась я на кресло. Мы с девочками решили собраться в моей комнате, чтобы обсудить ситуацию. Важно правильно все спланировать, иначе ничего не получится». «Миделин, не время сейчас рассуждать о годах. Ситуация с Дэшвудом вызывает опасения». Резко заметила Николь, самая молодая и самая деятельная из нас. «Что ты предлагаешь? Использовать Аделин? Она такая хорошая девочка!» Нахмурилась Айза. «Мне тоже эта идея не нравилась, но выбора нет. Эх, узнать бы, истинная она для него или нет!» Пробормотала Николь. «Это будет сложно», — заметила я. «К тому же не всегда понятно сразу, лишь когда появляются чувства. Тогда пара обращается к магу и смотрит на ауры друг друга». «А она точно та, за кого себя выдает», — уточнила Николь. «Еще до приезда я узнала у знакомых в исследовательском корпусе. Аделин Роуп — дочь Оуэна Роупа. С детства жила на темном континенте, там же получила образование в академии по направлению финансы. Необычный выбор для девушки, но в свете того, что мы узнали за столом...» Я вздохнула. «Видимо, после смерти ее отца Этур взял над девочкой опеку, и она стала его наследницей. Внушительное состояние, даже больше, чем у нашего зятя. Хорошая партия. «Разве в этом дело?» — начала романтичная Айза. «И идеально подходит для нашего плана, даже без истинности», — перебила сестру Николь. «Девочка — сирота, без семьи, с ней открываются большие перспективы, лишь бы все получилось». «Лишь бы этот несносный Даушен не помешал, его усилиями судьба всех мальчиков будет загублена, упертый политикан», — процедила я, злясь на зятя. Вечно он сам себе на уме и упертый к тому же. «Значит, надо поспешить. Завтра и начнем». Подвела итог Николь, и девочки отправились спать. А у меня на душе было неспокойно. Не совершаем ли мы ошибку?